Речь идет о Бернгарде Книппердоллинге, одном из вождей мюнстерских анабаптистов, ставшем с 23 февраля 1534 года бургомистром Мюнстера. В советской историографии вопрос о сущности мюнстерской коммуны разработан в монографии Чистозвонова «Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI века. Москва, 1964 год». И в то же время исполнял при нем должность палача. Казни совершались ежедневно, они сверх того сопровождались страшными оргиями. У царя Нового Израиля был огромный гарем, неверных жен он наказывал смертью, как за преступления противорелигиозные. Учение анабаптистов проникло и произвело тревогу в прирейнских селениях. Это заставило употребить против него все усилия. Мюнстер взят приступом в 1535 году, Ротман погиб в сражении, Иоанн Лейденский был взят и предан страшной казни. В Мюнстере самые следы реформации были уничтожены, и он остался, как сказано, надолго строго католическим городом. Зато рассеянные остатки анабаптистов продолжали в тишине свои движения. В 1560 году некто Мено дал новую форму анабаптизму. Он отделил отсюда все примеси политические, все, что касалось светского общества, и основал известную секту менонитов, известную и в Европе, и в Америке. Ныне сохранилась только догматическая часть этого учения. Ему преданы большей частью люди низших классов, не думающие о преобразовании государства ремесленники, земледельцы. Эти уклонения не мешали, однако же, правильному развитию лютеранизма. Надо было дать новому учению какие-либо канонические книги, на которые могли бы ссылаться его приверженцы. На основании аугсбургских решений составлены были протестантские символические книги их учения. Можно сказать, что с этой минуты внутреннее движение протестантизма замкнулось. Протестанты, нападавшие на католические догматы, сами поставили также догматы своего учения. Через составление символических книг протестантизм сам вышел из того неопределенного отрицания, в котором прежде стал он к старому вероисповеданию. Папа Павел III Форнезе, 1534-1549 года, строгий ревнитель католицизма, определил, что он решился наконец собрать Всемирный собор для окончания раздоров церкви. Но в самом акте, которым он возвещал свое намерение, были высказаны ему угрозы, оскорбительные для протестантов. Он говорил здесь, что созывает собор для уничтожения возникшей ереси. В ответ ему Лютер написал шмалькальденские статьи, резкий протест, где высказаны им условия, на которых католицизм мог бы, по его понятиям, соединиться с протестантизмом. Но ясно было, что этих условий нельзя было принять. Принять их католицизму значит отказаться от самого себя и потерять все свое значение. Между тем, князья, протестантские и католические, продолжали не доверять одни другим. В 1538 году при посредничестве императорского вице-канцлера Гельда католические князья заключили в Нюрнберге оборонительный и наступательный союз в противодействие шмалькальденскому. Только вмешательство Карла V остановило тогда оружие обеих партий. Но, оставляя в стороне подробности, мы можем вынести вкратце следующий итог всего этого движения. В результате оказалось, что движение доселе кончилось в пользу протестантизма. В 1539 году умер Георг Саксонский, строгий, деятельный и умный защитник католицизма. Занявший его место брат Генрих был слабее его и притом уже наклонен к протестантизму. Сын его же, Мориц Саксонский, явно и решительно стал на стороне последнего. Этому князю суждено было играть впоследствии важную роль. Мориц Саксонский, 1521-1553, курфюрст Саксонский с 1547 года. Другой князь, Иоахим II, курфюрст Бранденбургский, в 1539 году перешел также к протестантизму, принял причастие под обоими видами,